Глава 59. «Приветик!» Подходит ко мне брюнетка примерно моего возраста в длинном черном платье с провокационным разрезом на бедре. «Я за этим платьем месяц охотилась!» Окидывает она меня взглядом с ног до головы. «И все равно не смогла найти, потому что это эксклюзивная модель в нескольких экземплярах. Где ты его нашла?» Я же смотрю на нее. Затем на лиф и подол своего серебристого платья, которое мне принесла в комнату накануне мама, и вообще не понимаю, что она от меня хочет. «Только не говори, что у тебя есть какие-то секретные каналы». «Прости, но я даже не знаю, что тебе ответить». «Все ясно», — хмыкает она слегка надменно. «Что именно?» Смотрю на нее безразлично, пробегаясь взором по залу, стараясь найти высокую мужскую фигуру, что не видела с того самого момента, как мы вошли сюда. Когда мы приехали, мама лишь сказала нам поторопиться и отправила меня к стилисту, а Вадим куда-то исчез. И у меня внутри засела тревога, от которой я не в состоянии избавиться. И эта болтовня о тряпках, она меня только раздражает. Так и хочется крикнуть в лицо этой девчонке. «О чем ты вообще говоришь? Мне плевать на это платье и на тебя». Ведь на самом деле после разоблачения Кирилла во мне засел безотчетный страх, что он изолирует меня от сводного. «Ты одна из тех, кто не хочет делиться своими контактами?» — фыркает она, пригубив из бокала сок. «Да я правда не знаю, откуда оно. Даже бренд не посмотрела. Пытаюсь втянуться в разговор, чтобы хоть немного избавиться от взвинченности, из-за которой я вся будто вибрирую». «Шутишь?» — недоверчиво приподнимает бровь незнакомка. «Какие шутки?» Улыбаюсь немного нервно. «Мне его мама принесла, я лишь примерила». «Капец!» — распахивает она глаза, а потом наконец-то вглядывается мне в лицо. «Так получается, что ты теперь будешь сестричкой Черкасову?» «Сводной», — отвечаю, внутренне напрягаясь. «Эта девица меня настораживает. Внимание к платью — это одно, а вот к Вадиму и ко мне лично...» В голове включается сигнал тревоги. «Хм», — говорит она задумчиво. «И как это?» «Что?» «Жить с ним под одной крышей». «Обычно». Пожимаю плечами, стараюсь понять, что конкретно ей от меня нужно. «Хотела бы я находиться с ним под одной крышей 24/7». «Ясно». Начинаю заводиться, понимая истинные причины интереса к моей скромной персоне. «Если ты хочешь поговорить со мной о Вадиме, то не стоит и пытаться. Я не стану с тобой его обсуждать». «Почему?» — искренне удивляется она. «Мне есть что тебе о нем рассказать. И поверь, если бы я была на твоем месте, то не стала бы теряться, имея под рукой такой экземпляр», — подмигивает она. Ее намеки дестабилизируют меня еще сильнее, чем Кирилл, заставший нас за поцелуем. Мерзкий холодок расползается по груди и медленно стекает в живот, скапливаясь там в ком. «У вас что-то было?» Чувствую, как в горле пересыхает от одного предположения. И вот уже я более критично осматриваю эту девицу, которая выглядит как чертова модель Victoria's Secret. Высокая, длинноногая, с большой грудью, в меру пухлыми губами и волосами такими блестящими, что даже фильтры на фото такие не способны сделать. «Ничего серьезного», усмехается она, допивая сок. У меня от ее ответа отлегает от сердца. «Так», — ведет плечами, — «встречаемся время от времени для снятия напряжения». «В каком смысле?» Ее слова будто удар под дых. «Ну, в каком-каком?» — усмехается она. «Что ты как маленькая? В том самом?» Кажется, что под ногами земля начинает трястись. Облизываю пересохшие губы, прежде чем заговорить. «То есть вы до сих пор встречаетесь для этого?» Сердце колотится как безумное. Мне кажется, даже моя собеседница видит то, насколько быстро оно бьется. «Надеюсь, что сегодня как раз этим и займемся», — подмигивает она, отправляя меня в нокаут. То, как меняется атмосфера в зале, я ощущаю каждым своим атомом. Ведущий что-то объявляет в микрофон, зал оживает, громко аплодируя. Но я этого всего не слышу. Ощущаю жжение у себя между лопатками, но не оборачиваюсь. Все, о чем я думаю, Это лишь то, что мне не хочется верить этой девице. Он приближается. Я чувствую его энергетику и пристальный взгляд, что приклеивается ко мне. «Вадим!» Радостно оживает моделька и машет ему рукой. Когда он подходит ко мне со спины, я не слышу шагов из-за громкой музыки, но чувствую по вибрации воздуха и по тому, как мое тело откликается на его близость. «Вадик! Ну, наконец-то!» «Вадик! Ну, наконец-то!» Подается вперед брюнетка, когда сводный равняется со мной. «Я тебя весь вечер ищу. Уже решила, что ты прячешься от меня». Тянется к нему, оставляя на щеке след от коричневого блеска. «Переживаю, в силе ли наша договоренность или нет. Мне кажется, что я в это мгновение проваливаюсь под ледяную воду и медленно иду ко дну, а мои легкие наполняются резкой болью. Умоляю его ответить отрицательно. Пусть прекратит все это. Ведь он же не мог с ней, когда мы уже были вместе. Не мог. Отойдем. Холодно произносит сводный и кивает брюнетке в сторону. Я стою, будто оплёванная, и боюсь повернуть голову в их сторону. В клатче вибрирует телефон. И это, наверное, парни с результатами прослушивания. Я не могу заставить себя даже пошевелиться. Мимо проходят люди, громыхают голоса, и играет медленная мелодия. «Здоров!» — раздается мужской голос. Поднимаю глаза и вижу Вэлла. «Привет!» Выдавливаю из себя с трудом и все же скашиваю глаза в ту сторону, где Вадим разговаривает с брюнеткой, что так беззастенчиво рисует пальчиком по его груди. «Расслабься, там ничего серьезного», — говорит лениво. «В плане. Не хочу выдавать себя. Чисто физика». На это я не знаю, что ответить. И сейчас не выдерживаю этой недоговоренности. «Вряд ли. Он конкретно на тебе двинулся». «Не знаю, как на это реагировать», — отвечаю спокойно. «Точнее, что конкретно это означает для него?» «Так спроси», — смотрит прямо. «Все просто». «Почему ты пытаешься меня успокоить?» «Потому что ты ему нужна», — отвечает без эмоций. «Пойду разбавлю вашу тухлую тусу», — усмехается он и движется к центру зала. «Что он хотел?» Вздрагиваю от вопроса Вадима. «Поддержать», — оборачиваюсь к нему, заглядывая в темную зелень его глаз. «Ты закончил?» — киваю в ту сторону, где он стоял с брюнеткой. «С физикой?» «Да», — отвечает кратко. «После нашей несостоявшейся ночевки у тебя в квартире физика у меня только с тобой». Сердце радостно вспархивает и становится невесомым от счастья. «О какой договоренности она тогда говорила?» «Не было договоренности, Тай. Она предложила, я не ответил». Я облегченно выдыхаю, с трудом погасив порыв поцеловать его. И только что заблокировал ее номер. Он достает из кармана смартфон и показывает мне контакт, кинутый в черный список. Вижу, как на его дисплее всплывает сообщение, пришедшее ему от Джонни. «Финал наш!» И только теперь я облегченно выдыхаю.